А ты знаешь, почему они зовут меня ведьмой? Этим черным змеям уже давно пора было запеть. Резак всего лишь наемник. Вопрос лишь в том, кто его нанял. Если ради истины должны погибнуть люди, они погибнут. Думаете, вы что-то знаете о сумасшествии? Что ж, я покажу вам, что такое настоящее безумие. Мне не нужны ни руки, ни ноги, чтобы убить вас. Я мог десятки раз умереть вместе получше, чем каторга. И ты меня здесь не оставишь.